Антон Панарин, системный экзорцист, том 2. Текст читает Александр Башков. Глава 1. «Открывай! У меня нет времени на игры!» Слова сопровождались увесистыми ударами по двери, отчего щеколда жалобно дребезжала. «Сука! Я без штанов, только начал приходить в себя, на полу труп, а через минуту сюда вломится, и как все это объяснить? Трахал труп? Или сначала изнасиловал, а потом убил?» Но совершенно точно так вошедший подумает. От такой картины ничего другого и не придет на ум. Натянув штаны, осмотрел помещение. «Спрятать тело в шкафчик? Найдут и меня объявят в розыск. Объяснить, что она была одержима и вообще демоном? Шансы, что мне поверят, стремятся к нулю». Открыл окно инвентаря в поисках того, что же может мне помочь выбраться из этого дерьма. Инвентарь. 110 килограмм. Занято 24,9 килограмма. Живые объекты в инвентарь поместить невозможно. А она уже остывает и весит килограмм 50. Чего тут думать? Выбора-то другого нет. Прикоснулся к телу. Пространство завращалось, затягивая в себя уменьшающийся труп. Инвентарь. 110 килограмм. Занято 76,9 килограмм. Тело Юльки исчезло, оставив после себя лишь кровавый развод. Открыл шкафчик и выдернул оттуда первый попавшийся халат. Стер кровь, как получилось, но остались красные разводы. Убирая халат в инвентарь, заметил, как вылетает щеколда, и внутрь вваливается Сашка, почти муж Маши. «Ты чё тут заперся?» Я замялся, понимая, что мои руки в крови, а еще эти разводы на кафеле. «Сань, меня же уволили. Перенервничал, давление скакнуло, и кровь носом пошла». Мазнул ладонью под носом, оставив след. «Зайди к Юльке, пусть тампон ватный тебе сделает». «Ага, зайду в свой инвентарь. Хотя, если бы там можно было спрятаться и переждать, это было бы неплохой вариант». «Да нормально все, остановил уже. Правда, на полу немного наследил. Это ерунда, сейчас уборщицу позову, замоет. Ты как вообще?» «Честно?» — собеседник кивнул. «Херово, Сань. Черная полоса в жизни. Но ничего, выберусь. Крепись. Если что, звони, помогу, чем смогу. У меня тетка работает медсестрой в соседнем городе. Хочешь, спрошу, может, место есть для тебя?» «Спасибо, Саш. Я пока сам как-нибудь. Нужно мысли в кучу собрать». «Ну, смотри. Ладно, мне пора. Хочу Машку в ресторан позвать. Нужно цветов купить, да столик забронировать. Пораньше у Петровича отпросился». «Хорошего вам вечера. Ты уборщице скажешь?» «Да, не волнуйся». Протянул руку Сане, чтобы попрощаться, но тут же себя отдернул, увидев, как она измазана кровью. «Не слабо тебя давление стегануло. О, Ирина Гамлетовна, замойте, пожалуйста, тут пол, пока кровь не засохла». «Из-за Машки подрались, что ли?» — спросила бабка, вкатываясь в помещение. «С чего это?» — глаза Сани полезли на лоб. Он подозрительно посмотрел на меня. «Ревнует?» «Ну, девка видная, мало ли. А этот свободен, нос вон разбит. За дело, видимо. Ты ж просто так кулаками махать не будешь». «Ирина Гамлетовна, тебе бы книжки писать. Фантазия аховая», — укорил я старуху. «Так я и пишу, смотри. Беру ручку и вывожу буквы». Бабка продемонстрировала, как она шваброй пишет книги на страницах пола. Усмехнувшись, я выскочил из раздевалки, ибо уборщица уже начинала негодовать от нашего присутствия. Не успел я выдохнуть, как сзади донеслось. «А это что за срамота? Трусы свои поразбрасывают. Тьфу!» Меня прошиб холодный пот. Тряпки Юлии собрать я не успел. «Наверное, из чего-то шкафчика выпали». «Да теперь уж без разницы. Я по ним тряпки прошлась. Пущай новые покупают». Сердце по-прежнему колотилось. Вроде все обошлось. Но если кто-то видел, что Юлька заходила в раздевалку, а потом исчезла, то вопросов не избежать. Очень неприятных вопросов. «Нет, все это ерунда. Скажу, что да, заходила попрощаться, а потом ушла. А нижнее белье? А я тут при чем? Ну, раскидала она тряпки, ее проблемы. К тому же уборщица все замыла. Вопросы могут возникнуть, но доказательств никаких. Нужно только избавиться от трупа. Сбросить в канализацию? В трущобах? Поехать за город и закопать? Да какого хрена? Разом столько головняка свалилось. «Ладно, разберемся. А сейчас домой и отоспаться». Вызвал такси. Когда садился в машину, усатый водила повернулся, задавая вопрос. «Багаж с собой есть?» «Сука, есть! 52 килограмма еще не остывшего, свежего, демонического, обнаженного багажа. Скинуть ее на заднее сиденье и пусть катается с Юлькой по городу». Через пару часов ко мне постучат в дверь с вопросами, ведь обычные люди не имеют доступа к системе и инвентарю. Чтобы получить к нему доступ, нужно пройти обряд инициации и убить демона или одержимого. Найдя ее тело, тут же пробьют пассажиров и подумают на меня. Сбросить ее тело ночью в какой-нибудь подворотне? Сжечь? Что же с ней делать? «Эй, парень, ты поедешь или как? Я могу и постоять, счетчик уже крутится». Запрыгнул в такси. По пути домой всматривался в лица людей. Идут себе, живут. Бывает волнительно, но в целом им плевать на демонов, как и на то, что люди гибнут сотнями ежедневно. Единственное, что их волнует, так это то, как бы демоны не ворвались лично в их жизнь. На перекрестке заметил, как по тротуару идет отряд паладинов. Один из бойцов мельком бросил взгляд на мою машину, а сердце уже ушло в пятки. Долбанная паранойя орала: «Избавься от тела немедленно!» Когда проезжали тоннель, было желание открыть окно, просто выбросив труп на проезжую часть. Да, решение так себе, поэтому от него и отказался. На въезде в поселок опять поругался с бабкой. Назвала меня алкашом. Я парировал старой маразматичкой. Войдя домой, тут же запер за собой дверь. На всякий случай посмотрел в глазок. Никто не следит. Это радовало. Но не уменьшало паники. Задернул шторы и плюхнулся на диван. «Чертила! Вылезай же, ублюдок маленький!» «Не, сам ты ублюдок. Убил красотку, а я еще и ублюдок!» — пищало красное пятно, появляясь из татуировки. «Чё надо?» «Дело Магорычевое!» «Слушаю!» — прищурил глаза лорденыш и гаденько потер когтистые руки друг от друга. «Ты же демон? Вы людей жрёте? Ну так у меня для тебя угощение. Нужно, чтобы ты труп сожрал, без остатка. За это выполню твое желание в разумных пределах». «Стасян, ты кукухой поехал. Для начала ты видел, какого я размера?» Оглядел чертилу, и правда, мелочь размером с апельсин будет жрать Юльку месяц, не меньше. «А во-вторых, я не каннибал, своих жрать не стану». «Окей, тогда сожги труп». Демон не удостоил меня ответом, просто выпустив струйку пламени в воздух. «Да, я тебя понял. Быстрее будет ее зажигалкой спалить, чем с твоей помощью. Есть мысли, как избавиться от тела?» «Позвони Мишане. Он вроде в силовых структурах трудится. Пойди, от трупов каждый день избавляется». «Ага. Сейчас позвоню ему и скажу. Мишань, я тут твою бывшую трахал и случайно ножом в глаз ударил. Помоги тело спрятать». «Чувствую, он будет счастлив помочь». «Ну а от меня что ты хочешь? Я в вашем мире не ориентируюсь. Сбрось труп на окраине или еще где». «На херайне. Чтобы туда добраться, нужно на такси ехать. Так и так со мной свяжут». «Короче, думай сам, я спать. А у тебя есть чуть меньше 3 лет, чтобы сделать меня князем тьмы. Так что думай». «Стоять? Это и тебя касается». «Ага, очень интересно. Я так заинтересован, что мне насрать». Красное пятно растворилось, впитавшись в татуировку. «Вот сучонок. Помощи никакой. Лучшее, что я придумал, так это скинуть Юльку в разломе. Мол, мы не при делах, это демоны, вон чё, а мы чё? А еще лучше, когда будем из него выходить. Разлом закроется, и проблема с трупом решится». Набрал Мишане, недовольный голос друга сообщил, что в отношении меня началось официальное расследование, до завершения которого путь в разломы для меня закрыт. На нервах купил бутылку пива, и меня развезло со старых дрожжей. Завалился спать. Утром позвонили из банка, обещали забрать дом. Забавно. Даже похоже на анекдот. Должник, демон и мертвая шлюха заходят в банк и говорят. Потратил полдня, чтобы отстоять в очереди, оплатить задолженность, да еще и пришлось пялиться на морду офисного клерка. Он душу не продавал, но фактически он пустой. Офис сожрал в нем всю любовь к жизни, как и радость. Все, что у него есть, — это работа. Неподалеку от банка был заброшен дом. Хотел труп скинуть туда. Разбитое стекло мерзко хрустело под ногами, напоминая о скрежете лезвия, входящего в глазницу Юльки. Нашел укромный закоток на втором этаже, а когда решил сбросить тело, меня окликнул хриплый голос. «Мужик, сигареткой не угостишь?» Куль тряпья, который я принял за мусор, оказался бомжом. Пришлось бросить затею и ехать домой. Дома я мог либо спрятать тело Юльки в подвале, либо закопать на заднем дворе. При обыске ее точно найдут. Можно, конечно, закопать ее в могиле, которая ранее принадлежала Марии Павловне. А что? Земля недавно раскопанная, вопросов не возникнет. Скину туда труп, а если найдут его, то от тела одни кости уже останутся. Пожалуй, самый легкий и доступный вариант. Ночью так и поступлю. Завел будильник на 3 часа утра, лег спать. Будильник, сволочь, вырвал из небытия, а заодно выдрал остатки нервов, сука. Я как будто не спал вовсе, сошняк, надо бы зубы почистить. Но все потом. Сначала упокоить Харитоновну. На заднем дворе взял лопату и, не включая фонаря, потопал к соседнему дому. Темень, собаки только лают, да сверчки стрекочут. Даже луны нет. Перебираясь через соседский забор, высотую по колено, умудрился зацепиться за какой-то штырь. Рухнул, ободрав локти, плюнул и врубил фонарик на телефоне. А то с моей ловкостью скоро самого упокоят. Обошел дом Льва Игоревича вокруг. Хм, а бабку по новой зарыли. Могила поправлена. Ну ладно. Мария Павловна, принимай соседку. Положил телефон на подоконник, чтобы хоть немного освещал фронт работ. Размахнулся, вгоняя штык в землю. Лопата, скрипя, вгрызлась в черный бугор, а через секунду полетела за спину. Первая, вторая, третья. На четвертом капке послышались шаги. Затаился. Выглянул за угол дома. Никого. Странно. Вроде рядом с моим домом шастал кто-то. Пятый, шестой, седьмой удар лопаты. Яркий луч бьет мне в глаза, заставив прикрыться инструментом. «Стоять! Лопату от лица убрал! Быстро!» Грубый голос отдавал команды, заставляя испытывать только одно желание, даже два. Пробить лопатой ему череп и убежать. Убрал инструмент от лица и услышал. «Станислав Всеволодович, вы чего тут? Могилу раскапывайте». Голос знакомый до боли. Розалинда Евгеньевна. «Розалинда Евгеньевна, я тут могилку правлю. Не по канону захоронили. Не дай бог опять выберется. А вас в патрульные понизили?» Язвительный тон. Все, как она любит. Я, знаете ли, джентльмен, не могу отказать даме в удовольствии. «О, вы запомнили мое имя». Ее радостный тон оказался обманчив, тут же сменившись холодом. «Прогресс налицо. Собирайтесь. Поедем в отдел на допрос». «Вот как? А разрешите полюбопытствовать, на каком основании?» «На основании ордера. Вот, собственно, и он». Мне протянули бликующую на свету бумажку. «Ого! Да у вас и правда не слабые связи, раз ордер подписал сам магистр экзорцистов». «Особые связи не потребовались. Слишком интересный след за вами. Сегодня вот после вашего визита исчезла ваша коллега Юлия Харитоновна, медсестра из госпиталя». «Ага. Бывшая коллега. Я там уже не работаю». «Да, я в курсе, что вас уволили. Говорят, она добивалась вашего сердца, да и последний, кто ее видел, сказал, что Юлия закрылась вместе с вами в раздевалке, а после пропала. Не понимаю, что она в вас нашла». «Как мило. Вы уже ищете, за что можно меня полюбить». Сложно мило улыбаться, когда в лицо бьет этот чертов фонарь. «Опять у вас идиот проснулся. Кстати, не знаете, где Юлия Харитоновна?» «Где-где? В инвентаре». «К сожалению, не знаю. Она была настолько популярна у мужского пола, что может прямо сейчас кувыркаться с кем угодно. Увы, это не моя забота». «Согласна, не ваша. Ордер верните». Розалинда выхватила листик, встряхнув волосами. «Спасибо. В офисе совместно с понятыми проведем досмотр вашего инвентаря». «Опа! А вот это совсем не радует». «Разумеется, сделаем опись содержимого. Игорь, закрывай наручники и в машину его». «Я особо опасный преступник?» «Особо хамоватый». Из темноты шагнул Игорь, двухметровый детина, который в размере мускулатуры запросто поспорил бы с Мишаней. Бессмысленным взглядом парень, выжидающий, уставился мне в переносицу. Видя, что я не реагирую, он гаркнул. «Руки!» «На месте!» — улыбнулся я в лицо Игорю, у которого от улыбки аж желваки заходили. «Давай сюда свои тростинки, пока я их не сломал!» — склонился надо мной гигант, дыхнув мятной жвачки в лицо. «Зубы не сжимай так, эмаль испортишь!» «И где, пожалуйста?» Зарычав, громила ухватил меня за шиворот и потащил к машине. Со злостью распахнул дверь, так что она чуть с петель не слетела. После небрежно закинул меня в салон. Но наручники так и не надел. Маленькая, но победа. А вот то, что они пригласили кого-то с навыком досмотра инвентаря, на победу не тянуло. Хотите зачислить меня в демонопоклонники и отправить на костер? Доказывать, что я выжил в разломах не случайно, сложно и долго. Да и зачем? Ведь у меня есть труп в инвентаре. Труп, который я никуда уже не успею скинуть. Радует, что камень душ пуст. Единственный вопрос, какой возникнет, где взял? Хотя бы не спросят, а что у тебя за демон в камушке там? Из-за татухи могут докопаться. Но при пактах тату не появляется. Это у аристократов сраных, видать, выверты такие. Типа заклеймил меня. Машина пронеслась мимо храма и завернула в переулок. Что сказать? Я приятный попутчик. Всю дорогу пел им песни, изменяя голос до неузнаваемости. Игорю в детстве на ухо медведь наступил, и он завидовал моим музыкальным дарованиям, все время порывался выбить мне зубы. Когда мы доехали, громила с радостью распахнул двери и вытащил меня за ногу на улицу. Я орал: «Насилуют, помогите!» Но никто не помог. Что за люди такие? Вместо помощи я получил пинок в спину, отчего резко ускорился, совершенно случайно толкнув Розу, которая еще и Линда. Повторяю, толкнул я ее совершенно случайно. Трехэтажное здание с давно немытыми окнами и надписью на всю стену «Гондоны». Аплодирую стоя этому художнику, лучше и не скажешь. «Роза, а это ваш парень так список покупок ведет? Или просто напоминание, что надо взять с собой вечером?» «Отодвиньтесь подальше, от вас перегаром разит». «Конечно разит. Ведь я пьян от любви». Роза закатила глаза, но не угадала, что это не было подкатом. «Какая архитектура, закачаешься! Как не влюбиться в такое здание?» «Придурок!» — прошипел главный инспектор и втолкнула меня внутрь. Игорь остался снаружи, а на проходной еще одно Игоря-подобное чудовище меня нещадно обыскало. Кроме пары едких шуток, амбал ничего не обнаружил. Длинный коридор тускло освещался лампами, а я все отчетливее понимал, что песня моя, похоже, спета. Нужно куда-то скинуть труп, хотя бы на время. У меня перегар. А что бывает с перепоя? Роза, Линда, Розалинда, прошу прощения, меня подташнивает. Можно мне в туалет? Можно, но после допроса. Вот черт, щенячьи глаза не сработали. Не может быть. Но мне очень надо, сказал я серьезным тоном. «Если очень надо, блюй себе за шиворот. Ты все равно грязный, как свинья». С презрением посмотрела на меня главный инспектор. Я кинул себя взглядом, и правда, штаны все в грязи, как и рукава куртки. А своими царскими ботинками я превращал пол в царство чернозема. Ну и ладно. Не веришь, что меня подташнивает? Значит, будем блевать по-настоящему. Если вы ранее блевали, только используя два пальца в рот, то попробуйте как-нибудь закинуть язык себе в глотку, как будто пробую его проглотить. Гарантирую, ощущения будут гиперреалистичные. А если переборщить, то и незабываемые. Использовав секретную технику, тут же испытал позыв тошноты. Закашлялся и жалобно посмотрел на Розу. Эх, каменное сердце у нее. Схватила за рукав и потащила в кабинет. Втолкнула в открытую дверь, где уже ждал дознаватель. Стерильно-белая рубашка, дебильная улыбка на лице и радушные речи. «Ну да, ну да. Я прям начинаю верить, что ты рад меня видеть и что мы друзья, лучшие друзья». «Станислав Всеволодович, присаживайтесь. Рад вас видеть. Интересные слухи ходят». Дознаватель приблизился ко мне и хлопнул по плечу, по-дружески хлопнул. Увы, он сделал это в момент, когда я попытался вызвать очередной приступ тошноты и благодаря ему переборщил. Тугая струя блевотины уделала его белоснежную рубашку. «В свое оправдание скажу, что я ее просил отпустить меня в туалет, она отказала». Я улыбнулся в багровеющее лицо дознавателя. «Отведите эту мразь в туалет!» — выплюнул заблеванный. «Эх, вот вроде был добрый человек, а один рвотный позыв смог разрушить нашу дружбу в зачатке. Обидно!»